Глава 21. Мила. «Как это никого не выпустят?» — выпалила я и, нервно хмыкнув, заметила. «Мы же не в тюрьме, в конце концов». «Это закрытая академия», — терпеливо напомнил Матвей и, зашагав в сторону жилых корпусов, вздохнул. «Я же тебе говорил. Экспериментальное, закрытое учебное заведение. Выход из зоны комфорта. Жесткие правила, контроль. Ты чем слушала?» «Не смей так со мной разговаривать», — не выдержала я и, выдернув руку из его хватки, отступила, сжав кулаки. «Меня никто не остановит, если я захочу уехать. Никто, слышишь?» «Остановит», — спокойно отозвался Матвей и, скрестив руки на груди, улыбнулся, вкрадчиво дополнив. «Я остановлю. Я твой наставник. А ты просто еще не поняла свое предназначение и...» «Да иди ты!» — рявкнула я, с трудом сдержавшись, чтобы не добавить к фразе отборный мат. Просто побоялась реакции моего странного наставника. Тем более, что в радиусе 2 километров кроме нас никого не было, а границы его терпения без свидетелей проверять не хотелось. Развернувшись, я быстро пошла, а потом и побежала. Но Матвей не остановил и догонять не стал. Уже добежав до теплицы, я обернулась, но тропинка позади была пуста. До жилого корпуса шла быстро и старалась не оглядываться, но все время чувствовала, что за мной наблюдают. Был ли это Матвей или кто-то из окон здания академии, а может, просто мое разыгравшееся воображение, многократно усиленное странной фразой Матвея. В свою комнату влетела взбешенной фурией. И, застав там Ксюшу, копающуюся в моем гардеробе, переключиться на обычное общение смогла не сразу. «Нет, я, конечно, все понимаю. Я обещала взять вещей еще и на тебя. Но ты можешь хотя бы спрашивать?» Выпалила со злом и, стянув толстовку, отшвырнула ее на кровать. «Милка, ты чего?» Подруга от неожиданности даже села на пол. И, кивнув на полки шкафа, начала заикаться, оправдываясь. «Не могу Олимпийку от спортивного костюма найти. Вот и решила, что... А где ты была, кстати?» «На пробежке». Резко меняя тон, отозвалась я, и, схватив халат и полотенце, направилась к двери, буркнув уже на ходу. «Я в душ». «Мила, ты извини меня!» — окликнула Ксюша и, покраснев, пошла следом за мной. «Да ладно!» — отмахнулась я и, указав пальцем на свой рюкзак, висящий на стуле, подсказала. «Посмотри там, а я быстро помоюсь, а то опоздаю». «Мы с Олей тебя подождем», — немного расслабившись, улыбнулась подруга. «Первой парой конная езда и теннис на выбор. Так что...» «Здорово», — подхватила я восторженно и, заметив на письменном столе какой-то документ, нахмурилась. «А это что, расписание принесли?» «Утром всем раздавали, я и твое забрала», — кивнула Ксюша и, пожав плечами, дополнила. «Расписание на ближайшую неделю, в том числе и график дежурств». Отложив расспросы на потом, я поспешила в ванную. Уже через полчаса, практически одними из последних, мы выходили из корпуса. Расписание я сунула в рюкзак в попыхах, и когда мы пришли в главный корпус, чтобы позавтракать, достала листок и начала неспешно изучать. Пробежав взглядом по списку пар и графику дежурств, даже замерла от неожиданности, обнаружив, что сегодняшняя отработка меня ждет в приемной заместителя директора. Стало очевидно, что Ирина Викторовна вовсе не забыла, что я стала невольным свидетелем странного разговора в библиотеке. Организовав нашу встречу подобным образом, она, скорее всего, планировала мне кое-что рассказать, объяснить, возможно, попросить помощи или... После фразы, брошенной утром Матвеем, я уже ничему не удивлялась. Но любопытство и страх испытывала, пожалуй, в равной степени. Чтобы сбросить напряжение из предложенных вариантов спортивных занятий, я выбрала теннис. Партнеры по игре постоянно менялись, поэтому я имела возможность посидеть на лавочке, отдохнуть и осмотреться. Матвея нигде не было видно, хотя большинство парней, постоянно таскающихся за ним по академии, занимались спортом вместе с нами. Не заметила я своего наставника и в самой академии, причем даже на тех парах, где он должен был присутствовать. После обеда я о нем успела забыть, с нетерпением ожидая завершения занятий, а потом сразу же отправилась в приемную Ирины Викторовны. Студентов в академии привлекали к дежурствам абсолютно везде, включая приемные руководства, архив, библиотеку, кухню, теплицы, столовую и все остальные зоны. Любой из учащихся мог участвовать в готовке еды, уборке помещений, небольшом ремонте, составлении документации и во многом другом, что касалось внутренних процессов. И вовсе не потому, что в академии экономили на обслуживающем персонале. Совсем нет. Нас приобщали к общему делу, доверяя абсолютно все, как в большой дружной семье, работающей на общий результат. Единственное место, куда не допускали студентов, это пункт охраны на воротах и служба доставки продуктов. То есть за пределы академии путь нам был закрыт, и в свете последних событий этот факт напрягал не меньше остальных странных правил и строгих запретов. В приемную заместителя директора я зашла в предвкушении. Просторная комната показалась немного уютней остального интерьера академии. Возможно, за счет легких полупрозрачных занавесок и небольших горшков с цветущими кустиками герани. Дверь в кабинет Ирины Викторовны была приоткрыта, и осмотреться я не успела. «Здравствуй!» Показавшись на пороге, поздоровалась женщина и, осмотрев меня с заметным любопытством, уточнила. «Ты Людмила, правильно?» «Можно просто Мила», — кивнула я и, оглядевшись, поинтересовалась. «Что я должна делать?» Ирина Викторовна вышла в приемную и, указывая рукой на документы, шкаф или стол, начала перечислять. «Проверь электронную почту, разложи вот эти документы по файлам и размести по алфавиту вот в том шкафу. А еще распечатай бланки тестирования, которые сохранены на рабочем столе компьютера. Если что-то забудешь, переспрашивай. И не торопись, что не успеешь, доделаешь завтра». Кивнув, я оставила свой рюкзак на рогатой вешалке и, заняв место за рабочим столом, приступила к выполнению заданий. Ирина Викторовна, делая вид, что поливает цветы, понаблюдала за мной несколько минут, а потом ушла к себе. Этого я и ждала. Меня манил компьютер, а вернее электронная почта. Именно ею я и хотела воспользоваться, чтобы написать маме и попросить забрать меня отсюда любым путем, но без подробностей и страшных гипотез. Просто планировала написать, что мне скучно, и я решила поработать в компании отчима. В почте новых писем не было, и я настороженно, глянув на дверь кабинета Ирины Викторовны, нажала на кнопку создания исходящего сообщения. Вместо стандартного окошка с полями для адреса, темы и текста письма на экране выскочило предупреждение, прочитав которое, я чертыхнулась в голос.